Тем временем, пока мы общались, Весла медленно снимал свою броню, наблюдая, как то же самое делает его противник. И стоило им остаться в одних только трусах, все же набедренные повязки они решили не повязывать, как стала видна разница. Весла, который был не молод, но явно продолжал изнурять себя тренировками, который продолжал быть мандалорцем, и его противник, который, несмотря на то, что был моложе, явно имел куда более посредственную форму. «Мда», я покачал головой, «и это лидер ваших повстанцев?» В моем голосе можно было услышать пренебрежение и толику недоумения. «Мда, хоть вводи поголовную воинскую обязанность, чтобы подобного позора не видеть». Весла покачала головой. «Ну, воинскую не обязательно, но какие-нибудь всепланетарные нормы физической подготовки». Я покивал головой. «Это можно». Глава 180. Поединок и возможное решение. Итак, поединок начнется через 3, 2, 1. Один из гвардейцев вел отсчет, а в импровизированном кругу друг напротив друга стояли два мандалорца, относительно молодой и второй более взрослый. Они были только в трусах, а в их руках находились клинки, и они очень внимательно смотрели друг на друга. Начали. Более взрослый мандалорец не сдвинулся с места, тогда как молодой бросился в атаку, и первым же движением он хотел снести голову своему оппоненту, но тот ловко ушел в сторону и контратаку, оставив на теле молодого длинный порез от низа живота до самого горла. «Учитель», Асака перевела взгляд с голограммы на меня, но я только шикнул на нее. «Не отвлекайся, смотри внимательнее». Не часто удается увидеть такой вот поединок, в котором мастер поставил себе целью убить своего противника как можно унизительнее и болезненнее. То есть мне не показалось, и герцог намеренно сдержал руку, оставляя на теле этого Андре только тончайший порез. «Все верно», — я кивнул. А поединок тем временем продолжался. Андре еще не понял, что над ним просто издеваются, посчитал, что ему повезло, и вновь ринулся в атаку. В этот раз он попытался исполнить что-то непонятное. Лично я не был знаком с подобным, а ведь я сталью владею, и он поплатился за это, так как параллельно прошлой царапине появилась еще одна. «Стареешь!» Андре выкрикнул это и вновь бросился в атаку, осмелев от того, что его противник, как он думал, не может достать его, но это было не так. В этот раз на его теле появилась сразу же параллельные царапины, которые шли перпендикулярно прошлым. «Погоди, он что?» Я удивленно вскинул бровь, наблюдая, как на своеобразном поле 3×3 стали появляться кружки и крестики, а в завершении 3 крестика были перечеркнуты диагональной линией. «Блядь, он в крестике нолики сыграл». Я покачал головой. Я бы так унижать противника не додумался. На моих губах красовалась усмешка человека, который увидел что-то крайне забавное. «Ну, мой муж гораст на выдумке». Андре явно заметил, что с его тела сделал его противник, после чего стал нападать еще более безрассудно, а его тело стало покрываться мелкими болезненными порезами, которые, судя по тому, что я видел, были лишь немногим глубже тех царапин, которые Весла наносил, когда играл в крестики-нолики. «Надо будет попросить Веслу о спарринге. А вы владеете сталью?» «Владею», — я кивнул. «Пусть мы, джедаи, предпочитаем световые мечи, но некоторые из нас не забывают, с чего все началось. Учитель», — Асака бросила на меня взгляд, в котором можно было увидеть мольбу. «Научу, но не все сразу». Я покачал головой. «Сначала еще немного подтянем тебе фехтование световым мечом, потому как там будет немного другой принцип, и если ты сейчас начнешь осваивать его, то это может повредить тем навыкам, которые у тебя уже есть в использовании светового меча». «Ясно». Она покивала, а тем временем бой продолжался, и так как тело противника Веслы уже было покрыто порезами, он перешел к более глубоким ранениям, но которые также не могли бы привести к смерти. Точнее, не могли бы, если бы противник не имел такого количества поверхностных порезов. Бой, можно сказать, закончен. Я усмехнулся. Андре теряет в скорости, бледнеет, потерял слишком много крови. Он и раньше ничего не мог противопоставить Весле, а теперь уж и подавно. Я оказался прав. Прошло буквально пару минут, и парень, поняв свою ситуацию, бросился в самоубийственную атаку, в результате которой лишился левой руки. А-а-а-а! Меч выпал у него из правой руки, и он постарался зажать обрубок, который остался от его руки, но ему этого не позволили. Вместо этого он тут же лишился второй руки, потом обеих ног, а после Весла просто стоял над его телом и ждал, когда будет зафиксирована смерть его противника. Андре Кром мертв, победитель в дуэли при Весла. После этих слов Весла отсек трупу голосу и развернулся к одной из камер. Причины дуэли и той операции, в результате которой уже были задержаны почти 50 мандалорцев и в ближайшее время будут задержаны еще 20, будут объявлены чуть позже. Мы опубликуем все доказательства своих слов, дабы ни у кого не возникло сомнений в том, что мы все проверили. Скорее всего, сейчас многие мандалорцы ловят каждое слово своего лидера. И хочу напомнить всем, покушаться на детей в нашей культуре считается самым низким поступком. Если вас не устраивает власть моей семьи, то я всегда готов принять ваш вызов. Однако с теми, кто действует как трус, он бросил короткий взгляд на тело. Я больше миндальничать не буду. Больше никто не получит такого шанса. Он кивком головы указал на тело Андре. Вас будут просто уничтожать. Сказав это, он ушел в свой аэрокар, и на этом месте трансляция прервалась. Некоторое время спустя, Аби, Весла кивнул мне, когда я зашел в его кабинет в компании с Боясакой, а вот их он удостоил только кивком головы. Рядом с ним сейчас сидела Сатин, которая едва заметно хмурилась. «Герцог, герцогиня, оставь формальности, у меня к тебе серьезный разговор». «Я слушаю». Кивнув, я сел на одно из кресел. «Что с моей дочерью? Когда ты заберешь ее в орден?» «Ну, я пожал плечами. На самом деле вам повезло, когда вы брали ее кровь на проверку, видимо, вас уже начали травить, и потому данные проверки были неточными. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что у нее пороговое значение медихлориан, так что у вас есть выбор». «Выбор, да». Я медленно кивнул, смотря на слегка ошарашенных собеседников. «Вы можете отдать ее в орден, но скажу правду, звезд с неба она хватать не будет. Медихлориан — это, конечно, не тот показатель, который определяет потолок в развитии, но это тот показатель, который определяет, до каких пор тебе будет относительно легко забраться. Например, я повторил вопрос вслед за Сатин, только мой голос был слегка задумчивым. «Ну, например, я пожал плечами, а на меня с удивлением посмотрели Асака и Бо, да и мои собеседники смотрели на меня с шоком. Я не должен делать то, что умею делать». Я покачал головой. «По крайней мере сейчас, до того уровня телекинеза, который у меня есть, мне еще расти и расти надо было бы, если бы я не пахал как проклятый с раннего детства. Я сейчас должен с трудом истребитель поднимать». Но ты ведь...» Сатин была растеряна. «Я уже сказал, медиклорианы — это показатель легкости продвижения, и просто посмотри мой график тренировок». Я залез в историю своего наручного компьютера и выудил из него древние записи. «И сравни это с тренировками, скажем, Асаки». Я повесил графики рядом друг с другом. «Видишь разницу?» «Да, это все потому, что у нее уровень несколько больше, чем был у меня». «Был». «Чем больше джедай тренируется, тем сильнее связь с силой. Чем сильнее связь с силой, тем больше организм накапливает медихлорианов. И ты говоришь нам, что наша дочь ничего не добьется». «Нет». Я покачал головой. «Я говорю, что для нее есть более простой путь». «Матукой». Весла и Сатин переглянулись. «Это тоже орден. Мы знаем, кто это такие. Просто я не ожидал, что ты заговоришь именно о них. Вы вроде бы не очень ладите». «Это так, но...» Я пожал плечами. «Я бы посоветовал вам обратить внимание именно на этот орден. А если мы попросим тебя все же забрать ее к джедаям...» Сатин посмотрела на меня внимательным взглядом. «То я скажу, что ее будет ждать трудное детство. Техники силы ей будут даваться тяжело, и если она не будет упорной, то она просто опустит руки. Но ты же сможешь периодически поддерживать ее, подсказывать, стимулировать». Я вздохнул. «Зачем вам это?» Я серьезно посмотрел на Сатин, а после перевел взгляд на Веслу. «Пора оставить наши разногласия в прошлом, и если дочь получит образование у вас, то это поможет нам сделать шаг навстречу друг другу, или поставит Мандалор под удар. Что ты имеешь в виду? Ситх, он не остановится. Он хочет уничтожить республику и воссоздать империю. И если мандалорцы будут выступать на стороне джедаев, то он будет считать вас врагами. А ситхи, в отличие от джедаев, никогда не брезговали выжигать планеты». «Не надо». Весла покачал головой. «Вы этим тоже занимались?» «Занимались». Я согласно кивнул. «Но в отличие от ситхов, мы очень давно отказались от подобной практики. И теперь подобное делается только в случаях какого-то сверхопасного вируса, который ни в коем случае нельзя выпустить за пределы планеты. Да и то, в последние разы уже не мы это делали, а корпус юстиции республики». Я задумчиво посмотрел в потолок. «Сидиус же, он не будет так мягок и постарается вас уничтожить. Впрочем, он будет пытаться уничтожить всех, кто будет против него. И это приводит нас к тому вопросу, ради которого я и затеял этот разговор. Весла посмотрел на меня крайне серьезным взглядом. Он ладонью провел поперек горла. Если ты, конечно, знаешь, где он обитает. Проблема не узнать, где он обитает. Я покачал головой, задумчиво смотря на Веслу. Проблема в том, что он почувствует намерение убить. Он сильнее меня и подобное. Я прикрыл глаза. Давай я скажу так, он не захочет умирать и утянет за собой очень много разумных. Да безобразия много. Ты знаешь, кто он такой? Сатин посмотрела на меня, а ее глаза слегка раскрылись от понимания. Ну, скажем так, предполагаю. И ты ничего не сделал? Вы ничего не сделали? Скажем так, когда эта информация стала наиболее правдоподобной, то уже поздно было что-либо делать. Сейчас любое движение в сторону этого разумного поставить орден вне закона. Блять, Сатин закрыла глаза. Сатин, Весла посмотрел на супругу. Я, кажется, поняла, где именно может находиться этот ситх. И, блять, это вот совсем не весело. И, к сожалению, Аби прав. Если, конечно, я правильно подумал о его местоположении. Если джедаи просто попробуют его тронуть, то они потеряют все. Им этого не простят. Но ведь убить его могут и не джедаи. Слушай, вот ты же видел записи того, как пытались устранить Аби и его ученицу. Ты вообще представляешь, что надо сделать, чтобы устранить кого-то, кто, по его словам, сильнее, чем он? Уронить крейсер. Я грустно усмехнулся. Боюсь, даже этого будет недостаточно. Даже если он не специализируется на телекинезе, разумный, обладающий такой силой, сможет отвести падающий крейсер в сторону. Так что, блять, и как нам его достать? Боюсь, что его, скорее всего, сможет убить только равный ему по силам, ну или слегка уступающий ему пользователь силы. Нет, конечно, хотелось бы говорить о более сильном, и возможно, в ордене даже есть один такой. Я задумчиво пожал плечами. Но ты же сам одаренный. Весла выкрикнул это с досадой. Неужели ты не найдешь способа убить одного единственного ситха? Ну, я задумался. Мне надо подумать, очень серьезно подумать, а еще поискать в библиотеке ордена кое-какие сведения. Возможно, тогда я смогу дать точный ответ на вопрос, который та задал. Глава 181. Решение. Магистр Йода. Я кивнул магистру, который встретил меня на воскрешении, куда я через пентаграмму портала перенес Катю, дабы она могла начать свое обучение. Магистр Оби-Ван. Он кивнул мне. Ты ученицу новую привел? Да. Не чувствую я силы в ней большой. Она прошла по нижнему пределу. Я предлагал ее родителям другие методы, но они решили, что лучше наладить более тесное сотрудничество с орденом. Что в будущем, дочь, прошедшая обучение в ордене, станет тем самым мостиком, который поможет сгладить противоречия. Хорошо. Йода подошел к малышке, которая ничего не понимала и оглядывалась по сторонам. «Приветствовать тебя хочу я. Здравствуй, зелененький». Девочка произнесла это тихим и слегка смущенным голосом, и я, услышав ее голос, едва не рассмеялся. «А почему ты так смешно говоришь?» «Хаэм, привычка это. Пойдем со мной, я покажу тебе каюту». Девочка оглянулась на меня, взглядом спрашивая, действительно ли стоит ей идти с Йодой, и я кивнул ей, подтверждая, что да, этому зелененькому можно доверять. «Хорошо, зелененький, пойдем». Катя пошла вслед за Йодой, я же остался стоять около гигантского смотрового окна, рассматривая то, как корабли охранения кружат вокруг линкора, и размышляя о том, стоит ли идти по тому пути, который мне предложил Весла, или же забыть о его предложении и просто продолжать готовиться к окончательному концу республики. «Мысли тебя мучают, чувствую я, поделиться ими не желаешь ты, сложно». Я вздохнул. «Выбор сделать очень сложно. Весла предложил попытаться устранить Палпатина. Рассказал ты ему, кто виновен в войне этой?» В голосе Йоды послышалось осуждение и недоумение. «Нет, но я намекнул, когда зашел разговор о главном гаде, и Сатин быстро сложила 2 и 2, правда, они пока еще не знают, что разговор идет именно о Палпатине, считая, что это кто-то из Сената. И вот сейчас я размышляю, стоит ли пытаться или забыть и ждать, пока республика не развалится. Согласен, сложен выбор этот, но как хранители порядка мы не имеем права отступать». Я бросил взгляд на Йоду. «Вы, конечно, правы, магистр, но рисковать детьми, которые оказались под нашей защитой, не будет риска, путь уже составлен, возрождение во внешнем кольце будет летать, пока новое поколение силу не наберет, а далее каждый из них своей дорогой пойдет. пора менять наши порядки и не будет больше зависимости ордена от сената». Он покачал головой. «Но до того еще немало лет должно пройти. Значит, будем составлять план?» «Да». Йода вздохнул и сгорбился. Было видно, что ему подобное решение далось ему сложно, но при этом я чувствовал, что он не собирается отказываться от своих слов. «Хорошо, тогда давайте так, вы поищите в архивах методы тайного устранения одаренных, а попробую кое-что создать, что может позволить полностью скрыться в силе, даже скрыв свое намерение. Артефакт силы хочешь создать ты?» «Да». Я кивнул. «Хорошо, тогда поступим так, как ты сказал, готовимся мы к устранению Палпатина. Многое проверить надо, а также команду подготовить хорошо. Дам тебе пару голокронов старых, которые помогут лучше понимать, что ждет нас в поединке этом. Магистр, я посмотрел на Йоду. Слушаю тебя я. Можно вас попросить? Конечно, выслушать тебя могу я. Нам нужен будет кто-то, кто сможет учить одаренных взаимодействию с темной стороной, чтобы даже если они падали во тьму, то не становились психами. То есть они становились кем-то вроде Дуку, мой нерадивый ученик. Да, он не сошел с ума от темной стороны. Связаться сможешь с ним ты? Возможно, он захочет передать свой опыт. Я посмотрю, что можно сделать. Кивнув Йоде, я отправился обратно на свой корабль, с которого я и переместился сюда, а после вместе с Асакой полетел на флагман. Надо было очень многое проверить и подготовить. К счастью, на фронтах наступило хрупкое равновесие, и меня пока решили придержать в тылу, чтобы перебросить в проблемную точку, которая может появиться, если баланс нарушится. Так что у меня было время и на то, чтобы разработать план по уничтожению Сидиуса, и на то, чтобы потренироваться самому. «Сэр, вам поступает зашифрованный вызов с кодом Альвзуроп-3». Я открыл глаза, так как в этот момент занимался медитацией и кивнув, так как понимал, что Ирма вполне может видеть меня с помощью камер. «Через 10 минут доберусь до комнаты связи, обеспечь защиту линии с нашей стороны». «Поняла». Голос Ирмы дал понять, что она действительно наблюдала за мной. «Учитель, с тобой можно?» Я бросил взгляд на Асаку и кивнул. «Можно». После чего, уже ничего не говоря, я отправился к транспорту, который доставил нас к рубке, рядом с которой находилась комната связи. «Нас не беспокоить». «Поняла». Падми кивнула мне и встала на входе в комнату, а после дверь закрылась, и я нажал на одну единственную кнопку, после чего посредине комнаты возникло изображение Дуку. «Магистр». Он кивнул мне с легкой усмешкой. «Магистр». Я кивнул ему с такой же усмешкой. «Итак, Кеноби, что ты хотел со мной обсудить? Хаэм, ты в орден вернуться не хочешь?» Глаза Дуку расширились от удивления, но продлилось это буквально пару секунд, и вскоре он вновь выглядел как обычно. «Интересное предложение, но разве у меня есть путь назад?» «Есть, мы вполне можем закрыть глаза на то, что ты был на стороне Кайнес, да и на то, что ты пал на темную сторону тоже. Последнее даже станет тебе в плюс». «В плюс?» «Да, в последнем разговоре с Йодой мы пришли к выводу, что надо юнлингов учить равновесию в силе, а для этого им надо дать понимание того, что из себя представляет темная сторона и как не позволить ей извратить разум». «Хаэм». Дуку выглядел слегка растерянно. «Значит, Йода наконец раскрыл свои глаза, он признал, что путь джедаев не единственно верный?» «Да». Я кивнул. «Хорошо, я услышал тебя, но я не могу сейчас перейти на вашу сторону, так как Сидиус может отомстить мне через мою родину. Но, если то, что ты сказал, правда, то я действительно буду рад вернуться в орден». Я кивнул. «Я запомнил твои слова, граф, и буду ждать, когда ты вернешься в орден. Я тоже буду ждать этого». Связь прервалась. «Аби, думаешь, оно того стоит?» Асака посмотрела на меня с долей сомнения. Дуку уже один раз ушел из ордена, причем довольно громко хлопнув дверью. «Действительно стоит ли ему доверять?» «Стоит». Я кивнул. «Сила явно шепчет, что это решение хоть и спорное, но явно не несущее негативного окраса. Так что попробуем ему дать шанс. Думаю, вернувшись в орден, он не станет вновь предавать его. Я доверюсь твоему суждению». Асака медленно кивнула, после чего мы покинули вместе с ней комнату связи. «Уже все?» Падме выглядела удивленно. Она явно думала, что общаться мы будем значительно дольше. Вот только, несмотря ни на что, обсуждать что-то действительно важное даже по защищенному каналу опасно. Сейчас Сидиус вполне может прослушивать нас, и Дуку расскажет ему сказочку о том, как он пытается втереться к нам в доверие, да и я Палпатину, если что случится, расскажу, как пытаюсь играть с Дуку. Он, конечно, будет не очень доволен, но противопоставить этим словам ничего не сможет. Если же мы начнем общаться о чем-то более важном. Падме, как там у Рэя дела? А, уволилась из Сената. Сейчас ждет, когда Ти пригласит ее на свой корабль на такую же должность, как у меня. Так что вскоре все мы будем находиться в одном месте. Я кивнул. Отлично. Аби, а мы могли бы поговорить попозже? Не понять сигналов, которые мне давала Падме, я не мог. Так что кивнул. Конечно. Сейчас у меня еще тренировки по плану, а также кое-что продумать надо, но вечером я смогу найти некоторое время. Тебя устроит? Да. Она кивнула, и от нее буквально так и ощущалось предвкушение и даже легкое возбуждение. Эта извращенка уже что-то себе напридумывала. Причем почувствовал это не только я, но и Асака, которая бросила на нее странный взгляд. Ладно, пошли. Я подтолкнул Асаку в спину, чтобы она не задерживалась. При этом Падме явно заметила взгляд Асаки на себя и сильно смутилась, но настрой на вечернюю встречу не потеряла. Скорее, она даже больше заинтересовалась предстоящей ночью. «Извращенка». Асака произнесла это очень тихо, но я ее услышал и потрепал по голове. «Не бурчи, мелкая, когда-нибудь и у тебя будет тот, к кому ты будешь испытывать подобные эмоции». «Угу». Она кивнула. «Но такой я не буду никогда. Никогда». Она произнесла это и даже фыркнула. «Она же даже не стесняется того, что ваш разговор слышали окружающие. Да весь корабль знает, что вы». Асака запнулась, слегка смутившись и не сумев произнести «спите вместе». «Ну, знает и знает. И что в этом такого?» Асака растерялась от моих слов. «В каком смысле?» «Да в прямом. Я прекрасно знаю, что некоторые из работников рубки также не отказывают себе в подобном времяпрепровождении. Там даже есть одна связистка особо легкого поведения, которая через себя пропустила почти 30 мужчин. Но это не мешает мне с ней периодически общаться по работе, да и другие из-за этого с ней хуже не общаются. А тут я пожал плечами. Да понимаю я, но все равно это неправильно. Как скажешь, мелкая, как скажешь». Я еще раз потрепал ее по голове, после чего мы с ней наконец добрались до комнаты тренировок, где Асака села медитировать, а я попытался в очередной раз воспроизвести пару заклинаний из тех, что можно было в виде рунной цепочки наносить на стрелы, для того чтобы нанести их с помощью силы на патрон снайперской винтовки. Правда, пришлось специальную винтовку искать, которая стреляет физическими боеприпасами, а не бластерными зарядами, но, спасибо Падме, такие у нас вооружики нашлись. «Учитель». Асака, открыв один глаз, посмотрела на меня. «Да, а когда война закончится?» «Не знаю». Я покачал головой. «Даже если сейчас убрать Ситха, который стоит за КНС, это по сути мало что изменит, так что я не думаю, что война быстро закончится. Ничего не изменит, но почему?» «Да потому, что Ситх сдерживает не только республику, но и КНС. Возможно, война и закончится значительно быстрее, но при этом она станет куда более жестокой, намного более жестокой. КНС перестанет считаться с методами, а также экономить, производство дроидов вырастет в разы, а мы не сможем так же быстро увеличить выращивание клонов. Мы проиграем?» Асака задала этот вопрос с легким волнением, так как я замолчал и не спешил развивать свою мысль. «Нет», я покачал головой, «но как я и сказал, война станет более жестокой. Скорее всего, в республике начнут принимать непопулярные решения, такие как ковровая орбитальная бомбардировка. Сейчас она, если и применяется, то точечно, а в будущем...» Я вздохнул. «Скорее всего, огнем турболазеров будут заливать планеты целиком, просто выжигая любую вероятность на новое появление на планете противника. Но разве КНС не может поступить так же?» «Нет, у КНС для этого нет необходимых средств. Точнее, они, конечно, есть, и они наверняка начнут их использовать, но все же у республики этих средств больше». Глава 182. Падме 18+. Дверь в мою каюту открылась, и внутрь прошла Падме, одетая, как и всегда, строго, но стильно. «Привет, милый. Еще раз здравствуй, любимая». Я кивнул ей, предлагая пройти к небольшому столику, на котором был накрыт незатейливый романтический ужин. Бутылка хорошего вина, несколько салатиков и бутербродиков, свечи, которые, стоило Падме войти, загорелись, а вот основное освещение каюты наоборот выключилось. «Ау, как романтично!» Она произнесла это с легкой усмешкой, в дрожащем свете свечей прошла к столику, слегка покачивая бедрами. «Мне даже слегка стыдно за то, что я не стала меня рабочую одежду на что-то более подходящее. Ты всегда ослепительно выглядишь». Я сделал ей комплимент, и она легонько кивнула, давая понять, что мои слова услышаны. «Итак, что у нас за праздник?» «Хаэм, ну, Она повела ручкой над столом. «Это все немного не свойственно тебе. Ты, конечно, не чурбан бесчувственный, но подобные жесты...» Она покачала головой. «Просто решил, что надо провести с моими любимыми девушками как можно больше времени вместе». Падми слегка нахмурилась. «Ты задумал какую-то опасную авантюру?» «Только задумываю». Я ей улыбнулся, не собираясь лгать. «Тогда мы пойдем с тобой». «Нет, это не обсуждается. Вы останетесь в безопасности, потому как если моя авантюра провалится, то это будет очень и очень печально, но при этом сам я буду иметь некоторые шансы сбежать. А вот вы, мои дорогие...» Я покачал головой. «У вас такого шанса нет. ТЦ, ладно, об этом мы поговорим позже». Она проследила за тем, как я силой откупорил бутылку и начал разливать вино по бокалам. «Пока что просто насладимся этим вечером». Я благодарно кивнул ей, за то, что она не стала продолжать эту тему, хотя я прекрасно знал Падми и понимал, что пожелая она и этот вечер мог бы превратиться в мягкий допрос, по результату которого меня назвали бы идиотом, который не умеет составлять планы. Но она решила не портить этот вечер, и это было хорошо, очень хорошо. 18+. Поцелуй с Падми был терпким и отдавал легким привкусом вина. Она сидела у меня на коленях, а ее ноготки скользили по моей груди, слегка царапая. Моя рука скользила под ее форменной рубашечкой, лаская кончиками пальцев кожу подтянутого животика. Ничто из нас не спешил переходить к сексу. Мы наслаждались моментом близости и некоего единения. Я буквально окутал ее своей силой, чтобы четче ощутить ее эмоции, и она могла ощутить то, что чувствовал я, и это позволяло нам еще больше погрузиться в этот момент. Аби. Отстранившись от моих губ, Падми буквально простонала мое имя, и я понял, что пора двигаться дальше, и начал осторожно расстегивать пуговки на ее рубашке, освобождая грудь, не скрытую лифчиком. Мои пальцы сжали ее сосочки, пропуская по ним едва ощутимый разряд молнии, который заставил мою девушку прикусить губу и застонать от удовольствия. «Что ты со мной делаешь?» «Я делаю из тебя очень похотливую девочку, которая этой ночью будет стонать подо мной от наслаждения. Я очень жду этого». На губах Падми появилась такая улыбка, что я больше не смог разговаривать и вновь впился в эти манящие губы, ощущая на них уже почти растворившийся вкус вина. Мои пальцы еще раз сжали сосочки Падми, пропустив через них небольшой разряд, после чего я продолжил раздевать ее, и вскоре она уже сидела на моих коленях только в форменных штанах, а сама она слегка потерялась от ощущения и забыла, что меня тоже неплохо было бы избавить от одежды. Правой рукой я, после того как отбросил ее рубашку в сторону, вернулся к ее груди и сосочками, которые я ласкал поочередно. Мои губы продолжали накрывать ее, а вторая рука опустилась ниже и, погладив через штаны ее киску, поднялась чуть выше, расстегнув пуговицу, а после и молнию. Рука тут же скользнула внутрь ее трусиков и прошлась по киске, которая уже буквально истекала соками. «Кто-то уже очень хочет большего. Тха!» Она выдохнула согласие, в очередной раз простонав от удовольствия. Я же, слегка приподняв ее телекинезом, им же помог себе снять с нее штаны и трусики, после чего перенес ее на кровать, и пока она лежала на ней, слегка приходя в себя, поспешил скинуть с себя уже почти полностью расстегнутую рубаху и штаны. «Никогда не привыкну к этому зрелищу». Падми покачала головой. «И что же тебя в нем так удивляет?» «Ну», она едва заметно пожала плечами. «Не знаю, просто кажется, что я намного счастливее, чем заслужила, что моя жизнь должна была быть другой, и что ты намного более надежен, чем я заслуживаю». Я удивленно моргнул. «И при чем тут зрелище? Ты больше про ощущения и эмоции говоришь, а не про то, что видишь». «Я же говорю, не знаю». Она покачала головой. «Говорю то, что ощущаю». «Ясно». Я наклонился над ней, уперев одну руку в кровать рядом с ее лицом, и поцеловал ее, а после приставил свой член к ее киске и медленно вошел внутрь, позволяя ей ощутить весь спектр ощущений, а также сам наслаждаясь тугостью ее киски, которая буквально обхватывала меня. Начав двигаться, я ощутил, как ножки Падми скрестились за моей спиной, и когда я двигался вперед, она слегка приподнимала таз, как бы помогая мне войти в нее еще глубже. Ее коготки скользили по моим плечам, оставляя легкие царапины, а когда я вновь склонялся и начинал целовать ее губы, шею и грудь, ее руки перемещались на мою спину и оставляли царапины уже там. Некоторое время я наращивал темп, пока Падми не выгнулась подо мной. «Аби-и-и-и-и!» Страстный крик сорвался с губ Падми, а я краем сознания ощутил, что кто-то сейчас испытал наслаждение в соседней каюте. Но обращать на это внимание сейчас я не стал, продолжая дарить наслаждение моей дорогой девушке. Впрочем, она так вжалась в меня, что двигаться мне было проблематично, так что я просто гладил ее по бокам. Приподнявшись с кровати и придерживая ее телекинезом, я начал гладить ее по спине, после чего прошел вместе с ней к рабочему столу, на который усадил мою девочку. «Ты готова продолжать? Угу!» Она слабо кивнула, уткнувшись носиком в мою шею, и я, почувствовав, как ее хватка ослабла, вновь начал двигаться. В этот раз к ее царапкам добавились зубки, которыми она кусала меня за плечи, я же добавил к поглаживаниям разряды молний, что доставляли ей такое удовольствие, от которого она очень быстро кончила. Мы еще не закончили. Я помог ей силой немного прийти в себя и вновь начал двигаться, а Падми вскоре могла исключительно стонать и подстраиваться под мои ласки. Ее разум погрузился в пучину наслаждения и явно не собирался оттуда выныривать. Конец. Сволочь. Сказано это было с любовью и неким восхищением. Ты меня вновь затрахал. Она покачала головой, а ее пальчик выводил на моей груди понятные только ей символы. «Ты жалуешься?» «Нет». Она вновь покачала головой, но если прошлое покачивание было восхищенным, то это отрицательным. «Я просто констатирую факт. Ты меня затрахал. Эти слова для меня наилучшая похвала». Я чмокнул ее в нос и со вздохом начал вставать, при этом оставляя Падми в кровати. «Ты еще отдыхать будешь?» «Да». Она покивала. «Пока нас никуда не направляют, у меня работы как таковой нет. Точнее сказать, она есть, но большую часть я давно выполнила. Наши склады полны оружия, ангары забиты техникой. В общем, сейчас я должна заботиться в основном о расходниках, которые тратят наши солдаты на тренировки. А это такая мелочь». Она отмахнулась. «У меня уже давно написана ведомость, которую я просто копирую и, заменив в ней дату и несколько цифр, переправляю ее интендантам. А они, кстати, даже не перепроверяют, действительно ли были тренировки в тех количествах, о которых я заявила, так что боеприпасов у нас даже больше, чем положено. Но это только к ручному оружию, к сожалению, к танкам и шагоходам, а также к остальной технике, получить таким образом дополнительные боеприпасы не получится. Ну, думаю, я могу устроить на ближайшем полигоне стрельбы на технике». Я задумчиво почесал мочку уха, при этом я уже дошел до небольшого душа, который находился в моей каюте, и быстро ополоснувшись стал вытираться, под сытым взглядом Падми. «Хах, что?» Она поняла, что мой смешок относился к ней, и слегка прищурившись посмотрела на меня. «Ну, я просто подумал, что ты сейчас выглядишь как сытая хищница, которая видит добычу, на которую обычно охотится, но ей очень лень, и потому она просто рассматривает ее». Падми фыркнула. «Ну, думаю, твое сравнение недалеко от истины». Она потянулась на кровати и слегка сморщила носик, учуяв запахи, которые остались от наших ночных развлечений. «Одно плохо, после таких развлечений запашок от нас». Она со вздохом встала с кровати и отправилась в душ. «Ладно, я пошел, удачного дня тебе, любимая». «Угу». Она буркнула это из душа, а я, выйдя, отправился в каюту Асаки. «Привет». Постучавшись, я вошел в ее комнату и почувствовал отдаленно знакомый запах, который заставил меня слегка нахмуриться. «У учитель». Асака слегка запаниковала. «Итак, моя дорогая ученица, я внимательно посмотрел на нее. Возможно, тебе стоит объяснить, что же ты ночью делала?» «Я, ничего, ученица. Ну, я, это, ничего я не делала, просто вы там». «Асака, не надо мне врать, каюта звуконепроницаемая, а также я закрывался от тебя, так что по нашей связи ты точно ничего не смогла почувствовать. Так что подобные отговорки тебе не помогут». Она опустила взгляд. «Ну, Асака, ну не зверь же я». Я покачал головой. «Не буду же я тебя наказывать без повода, так что прошу, просто расскажи, ты что, сюда кого-то из клонов приглашала?» «Нет». Она выкрикнула это с легкой паникой. «Я просто решила помедитировать и почувствовала ту бурю эмоций, которая бушевала в соседней каюте. Я правда не ожидала, но я, почувствовав, просто не смогла отстраниться от этой бури. Я просто...» «Так», я вздохнул и быстро вызвал Падми. «Слушаю тебя, Падми, можешь зайти в каюту Асаки?» «Да». После своего согласия буквально через пару минут в каюту, в которой я гладил Асаку по голове, а та тихо всхлипывая сидела на кровати, вошла Падми. «Падми, мне надо, чтобы ты поговорила с Асакой на тему полового созревания. Нам в храме рассказывали». Асака попыталась возразить, но я жестом остановил ее. «А что случилось?» «Ну, она вчера помедитировала и почувствовала наши эмоции. Они накрыли ее с головой, и она провалилась в эти эмоции, играя со своим телом. так что надо, чтобы кто-то из девушек поговорил с ней». «Хорошо, я поговорю». Она кивнула, после чего жестом попросила меня покинуть каюту. «Только сегодня у нее никаких тренировок не будет». «Хорошо, беседуйте, красавицу». Я покинул каюту Асаки и отправился к расчету необходимых изменений в известных мне заклинаний. Глава 183. Новое задание. Оби-Ван. Плокун кивнул мне, и я ответил ему таким же кивком. Асака радостно поприветствовала его. Нас уже несколько раз отправляли на боевые задания после того, как я отправил дочку Веслы и Сатин на воскрешение. И сейчас должно было состояться совещание, на котором нам должны были раскрыть суть следующего задания. «Итак, у нас проблема». Плокун произнес это со вздохом. Кайнес захватила мастера Эвина Пиэлла, который возвращался с секретного задания. «И нам нельзя допустить, чтобы информация, которая у него есть, попала к сепаратистам». Я вздохнул. «Что за информация?» «Он нашел информацию об старом гипермаршруте, по которому можно перебросить войска в тыл КНС, а значит и к нам». Я вздохнул, понимая, с чего началась вся эта фигня со спешным вызовом меня любимого в ставку. «Никому не хочется обнаружить у себя в тылу армию врагов, и если мастера разговорят, то это будет весьма и весьма прискорбно. Хотя с другой стороны, я задумчиво переключил карту на карту галактики и задумчиво осмотрел ее. Что, хочешь вычислить, где именно может быть выход?» Пло Кун с легкой насмешкой, но не обидной, а скорее добродушной, но я только покачал головой. «Скорее мимолетные мечты, которым не суждено сбыться». «Мечты, ну да, развивать мысли я не стал. Так нам известно, что стало с нашим братом. Да, мы смогли выяснить, что его отправили в цитадель». Я моргнул. «Погоди, в цитадель? Ту самую цитадель? В цитадель на Лоласаю?» «Да». Пло Кун кивнул. Я же задумчиво нахмурился. «Это хреново. Учитель, цитадель — это тюрьма для одаренных. Раньше, пока не было войны, мы отправляли туда отступников, которые нарушали законы и начинали считать, что статус джедая делает их безнаказанным. По сути, вся тюрьма была создана джедаями для одаренных, так чтобы выбраться из нее было невозможно». Асака была растеряна. «Что ты хочешь, Пло Кун?» «Я хочу, чтобы ты проник внутрь и помог Эвину Пиэллу сбежать, дабы он рассказал об этом гипермаршруте и мы смогли провести операцию по переброске сил в тыл КНС». Я медленно кивнул. «А знаешь, эта миссия более чем к месту, но мне потребуется несколько дней на подготовку». «Хаэм, и как ты планируешь подготовиться? Ты же понимаешь, что проникнуть туда будет проблематично». «Понимаю, но у меня в голове уже есть несколько идей, которые позволят мне проникнуть внутрь. Так что надо лишь проверить кое-какие данные, после чего можно будет начинать операцию». «Хорошо, тогда у тебя есть 2 дня на подготовку, после чего ты и еще 2 джедая, которых ты сам отберешь, должны будут отправиться туда и спасти Эвина Пиэлла». «Хорошо». Я кивнул, после чего взял диск с данными и поспешил вернуться на свой корабль и вызвать к себе Ти, Саш, Падме и Рея, а также Асаку, которая сидела рядом со мной. При этом рассказать им о предстоящем задании, и сейчас все они сидели и хмуро смотрели на данные, которые были выведены на проектор. «У меня есть еще одна новость, и нам она не понравится». Саш посмотрела на меня хмурым взглядом. «Скорее всего, да». Я кивнул. «Ну, давай, не тяни банту за яйца». Произнесено это было с раздражением и некоторой обреченностью. «Мне надо будет разыграть свою смерть, и эта миссия — это идеальное место для подобного. И зачем ты нам это говоришь?» Саш хмуро смотрела на меня. «Наверное, потому, что он хочет, чтобы мы об этом знали сейчас, но при этом он хочет заблокировать нам воспоминания об этом». Ти прикрыла глаза, и я ощутил ее раздражение. «Чего?» Саш приподнялась со своего места, а Падме и Рея смотрели на меня так, что становилось понятно, если я не поясню за план, то они меня по кусочкам порвут. И то, что я владею силой, а они нет, их не остановит. «Все просто, мне надо подготовить 1 секретную миссию, очень секретную, и мне нельзя, чтобы меня отвлекали от подготовки на различные боевые задания. Однако если все будут знать, что я жив, то мне не дадут нормально подготовиться. А мы, зачем нам память блокировать? Потому что есть Сидиус, и он раскусит вас, если заметит хотя бы каплю неискренности. Именно поэтому надо заблокировать вам воспоминания, которые откроются только после того, как вы окажетесь подальше от Корусанта. А если...» Ти задумчиво прикусила губу. «Что?» Я вопросительно посмотрел на нее. «А что если не блокировать нам память? Что если я пойду в глубокую медитацию, которая лишит меня эмоций, и просто заявлю, что ухожу из ордена, что, мол, орден довел моего ученика и любимого человека до смерти, и я не желаю в нем находиться, и просто уйду. Вслед за мною идет Саша и Асака. Она отбила пальцами дробь по столу. И ты готова бросить наших подчиненных? А зачем бросать? Она с удивлением посмотрела на меня. В каком смысле? В прямом. Она пожала плечами и с удивлением посмотрела на меня, а после усмехнулась. Так ты не следишь за новостями? В общем, наши корабли не принадлежат республике. Все эти корабли были получены нами у ордена. Пока ты занимался модернизациями и тому подобным, я через Падми позаботилась о том, чтобы выкупить их. Конечно, бумаги о том, что мы их выкупили, затерялись в бюрократическом аппарате республики. Я удивленно моргнул. Рейнджеры и воины уйдут с нами, да и клоны. Ты, наверное, не обращал внимания, но мы постепенно проводили ротацию. Сейчас на корабле служат только забракованные клоны, которые получили тяжелые травмы, и, как ты понимаешь, именно мы вернули их в строй. Бля, я покачал головой, с восхищением посмотрел на Ти, а также на Падме, которые и осуществили этот план. А ведь я и правда не заметил этого. И ведь действительно такие подчиненные не станут возмущаться. Так что, я посмотрел на Саш, а после на Ти. Остаются вопросы с вашими учениками, а также Талой. Не хотелось бы, чтобы ее перевели в... Не переведут. Она, конечно, в нашу бешеную семейку не входит, но она на нашей стороне, так что если мы будем уходить, то и она уйдет с нами. Хорошо. Я пару раз кивнул. Тогда пересматриваем план. Для начала нужен новейший стелс-истребитель от наших теней. Этот запрос я передам Кура, благо, я магистр, и мне не надо отчитываться зачем и почему, а надо просто запросить. Впрочем, нашей скрытнице я все равно поясню, что к чему, чтобы она лишний раз не паниковала. Все покивали. На истребителя меня будет ждать Асака. Ученица раскрыла глаза от шока и недоверия. Она явно не ожидала, что я доверю ей подобную технику. Твоя задача будет добраться до цитадели и находиться недалеко от нее. Я не уверена, что смогу проникнуть на истребители в ангар цитадели. Этого и не потребуется. Я покачал головой. Я освоил навык Кура по телепортации. Конечно, это весьма затратно, но я смогу это сделать, а также пара кристаллов с моей силой, которые я сломаю, сделает выброс достаточный, чтобы одаренные посчитали, что там действительно погиб магистр ордена. Далее, мне нужен дроид, который будет управлять кораблем, в котором будут доставляться преступники. Это мы найдем. Ты главное скажи, ты же не собираешься себя в карбоните заморозить? Я посмотрел на Ти с шоком. Я не настолько псих. Качаю головой. Просто очень глубокая медитация, при этом я буду рядом с двигателями, так что они будут глушить сигналы о том, что рядом с ними находится тело, а медитация позволит заглушить все остальные реакции организма, на которые реагируют сканеры. Хорошо. Она медленно кивнула. Только все еще непонятно, что с вашими учениками делать. А что с ними делать? Они отправятся с нами, все равно мы не покинем орден, а только заявим об этом. А наши корабли, после того как их полностью проверят техники ордена на жучке, отправятся в конвой сопровождения воскрешения. Хорошо. Подобный план мне действительно пришелся по душе. Тогда осталось только связаться с Курой и предупредить о моем плане Йоду. Да, стоило нам всем согласиться с планом, как я стал и отправился в храм. Естественно, я отправился туда через печать портала, чтобы о моем присутствии не узнал никто, а также скрыв свое присутствие. КХМ. Анья, услышав мое покашливание, резко развернулась и, активировав свой клинок, попыталась ударить им меня. При этом удар был направлен на обезглавливание. Хорошая реакция. Правильная. Все же правильно я свою броню из мандаларского железа сделал, да и сейчас силой пропитал. Иначе остановить удар девушки щитком на запястье у меня могло бы и не выйти. Ты, зачем ты так подкрадываешься? Затем, что о моем присутствии не должен знать никто, кроме тебя. И что же тебе от меня надо? Мне надо, чтобы ты взяла на себя новейший истребитель теней, вылетела на нем на ложную миссию, после чего, включив все системы сокрытия, прилетела на нем в ангар моего флагмана. И зачем тебе это? Мне надо имитировать смерть, и для этого подходит следующая миссия, которую мне надо выполнить. И если попасть на место проведения миссии не проблема, то вот покинуть ее не засветившись. Я покачал головой. Ясно. Она внимательно посмотрела на меня. Ты мне доверяешь? Да. Если бы я не доверял тебе, то я бы не сказал тебе о причинах, я бы вообще просто украл истребитель, а так, я пожал плечами. Ладно, ты меня убедил, надеюсь, что я не пожалею о том, что помогаю тебе, а уж как я надеюсь на то, что не пожалею о том, что решил пойти этим путем, но только время покажет нам, насколько это было правильное решение. Да, она покивала, после чего я поспешил уйти и вернулся на флагман. Так, я посмотрел на Ти, которая дожидалась меня на корабле. Часть плана подготовлена, как насчет дроидов? Да, мы выяснили маршрут транспорта, который перевозит заключенных, так что надо будет добраться туда, и ты либо проникнешь на борт, либо мы взламываем дроидов-пилотов. Что скажешь? Я задумчиво почесал ухо. Что, по твоему мнению, сделать надежнее? Надежнее? Я бы сказала, что надежнее было бы, если бы ты проник на корабль, потому как перепрошивка дроидов – это время, а еще надо выдумать причину, по которой случилась задержка. Типа смотрела в потолок. Нет, все это сделать не то чтобы сложно, но все же хотелось бы, чтобы этого делать не пришлось. Я согласно кивнул. Хорошо, тогда Асока на истребителе теней подлетит к такому вот кораблику, я перемещусь на него, спрячусь, войду в медитацию и... Закончив с этим разговором, мы приступили к подготовке, а еще к ожиданию Кура, которая должна была доставить истребитель теней на флагман. При этом сам я должен был выучить план цитадели, так как там не будет времени сверяться с картой. «Привет еще раз!» Я чуть повернулся и посмотрел на Кура, которая пыталась подобраться ко мне. «ТЦ!» Она дернула плечом. «И на чем я прокололась?» «На том!» Я усмехнулся. «Что ты слишком предсказуема!» «Я ожидал от тебя попытки подобраться ко мне, так что внимательнее прислушивался к силе. Но я использовала технику сокрытия. Она слишком идеальная. А? Сила никогда не течет так ровно. У нее есть легкие завихрения и тому подобное, так что участок силы, с равномерным течением, если ты знаешь, что к тебе должны подобраться, слишком сильно привлекает внимание. Поняла, лови. Она бросила мне ключ доступа к кораблику, и я его поймал. Спасибо. Глава 184. Проникновение. Асока сидела за штурвалом истребителя и явно волновалась, но при этом она осторожно подводила корабль к челноку КНС, на котором, как мы знали, доставляли пленных в замороженном состоянии. «Молодец, учитель, я боюсь. Страх – это нормально». Я потрепал ее по голове, благо фонарь у нас был един для первого и второго пилота. «Если бы ты его не испытывала, то я бы очень сильно переживал. Ведь для джедая важно уметь бороться со страхом, а не испытывать его. Вам легко говорить». Она произнесла это с легкой обидой. «Легко?» Я грустно усмехнулся и открылся для нее, показывая, что на самом деле я до усрачки в штанах не хотел брать ее с собой на эту миссию, что я боюсь за ее жизнь и никогда не прощу себе, если с ней что-то случится. Она явно этого не растерялась и очень сильно удивилась тому, что ощутила. Но почему тогда? Ты же мог просто приказать. Мог, но о каком доверии тогда могла быть идти речь? Я с грустной улыбкой задал этот вопрос. Я ведь как никто другой знаю, на что ты способна, и не доверять тебе в такой мелочи. Аби. Асока слегка всхлипнула, мое признание явно сильно повлияло на нее, но руки ее не дрогнули, так что вскоре она оказалась точно над двигательным отсеком кораблика КНС. Удачи, мелкая. Да пребудет с тобой сила, ну и навыки, которые я в тебя вбивал. Угу. Я надел шлем, загерметизировал броню, после чего перенесся в корабль КНС, где тут же стал погружать себя в очень глубокую медитацию, замедляя жизнедеятельность своего тела. Вдох, выдох, вдох, выдох. В какой-то момент я ощутил, что вишу над своим телом и осматриваю его внимательным взглядом. При этом ощущать пространство я стал намного более ясно. Двигатели корабля мерно гудели, корпус корабля поскрипывал от нагрузок, которые приходились на него от полета в гиперпространстве. Страха не было, хотя сила начала тянуть меня на себя, а связь с телом стала намного слабее. Но даже так я не терялся и продолжал свою медитацию. Короткий рывок, и корабль явно вышел из гиперпространства, и я приготовился к тому, что мой план может пойти по одному месту. Впрочем, сила молчала, а значит, все должно закончиться хорошо. Еще через какое-то время корабль дрогнул, и я понял, что мы прибыли в точку назначения, так что я вернулся в свое тело и сделал очень громкий вдох, и слегка вздрогнув, я открыл глаза, а руки сами собой метнулись к груди и стали пытаться разодрать броню. Еще несколько вдохов, и вроде бы мне стало лучше, так что я медленно встал. Конечно, мне было все еще не очень хорошо, но покинуть корабль было нужно, и нужно было сделать это очень быстро и тихо, так что я, прислушавшись к силе, перенесся за пределы корабля к одной из лап, на которых стоял корабль. Проследив за тем, как из корабля выгружают пленников из коробки, я проследил, куда их отправляют. Вот только сейчас туда перемешаться было не вариант, так как слишком там мельтешили дроиды. Так что пришлось мне очень внимательно осмотреться. Но, к сожалению, никаких других явно видимых мест, через которые можно было бы пробраться внутрь цитадели, я не видел. Да и если судить по плану, который я выучил, то тут подобных путей не было. Вздохнув, я быстро переместился за обрыв, и, начав падать, переместился еще раз к обрыву, рядом с которым создал себе небольшую платформу из сжатого телекинезом воздуха. Дальше пришлось подождать, пока корабль улетит, после чего приподняться вверх и, убедившись, что на посадочной площадке не осталось дроидов, хотя сила и так подсказывала, что путь свободен, я забрался вверх и, прикрывавшись всеми возможными техниками сокрытия, я приблизился к проходу, перекрытому энергетическим барьером. Короткая телепортация, и вот я уже внутри и делаю первые шаги по нижнему этажу цитадели. Здесь должно быть очень много камер, но сила исправно подсказывает, где и как надо двигаться, чтобы не привлечь к себе внимание. Несколько шагов, и я пригнулся, так как над головой зажегся лазерный луч, перекрывший коридор, после чего луч двинулся вдоль коридора на уровне моей груди. Я же, стоило только лучу удалиться от меня, вновь разогнулся и пошел вперед. Камеры и датчики не могли засечь мое присутствие, если, конечно, я не стану прыгать перед ними на протяжении длительного времени. А я этого и не делаю, так что обнаружить меня было почти невозможно. Так что просто спокойно перемещался по цитадели, и точкой моего назначения был кабинет главы тюрьмы. Он должен был находиться в самой верхней части цитадели, но чтобы добраться до него требовалось время, много времени. И добраться до этого кабинета будет непросто еще и потому, что меня окружала темная сторона силы. Вокруг было очень много падших, которые буквально фонтанировали ей, и это давило. Конечно, мне было не то чтобы сложно, но это было словно мигрень, не очень сильная, но ноющая на задворках сознания. Прижавшись спиной к стене, я пропустил мимо себя выдвинувшийся из пола клинок, который буквально пролетел по коридору. Мне оставалось только головой покачать, так как понимание того, сколько тут наделали ловушек, заставляло проникнуться уважением к управляющему тюрьмы. Долго ли, коротко, но я все же добрался до кабинета управляющего, и первым делом я с помощью специальной техники вывел из строя дроида тактика, который стоял у большого количества мониторов. «Кто тут, Осисабек, насколько сильно ты ценишь свою жизнь?» Гордо управляющего цитадели слегка сдавило, и он начал хвататься за горло в попытке разжать нечто, что держало его за горло. «Я не предавал вас, лорд Сидиус. Ты ошибся. Я не Сидиус, и сейчас я для тебя намного опаснее, джедай. Вы же не делаете так», — я тихонько фыркнул. «Джедаи так не делают, обычные джедаи, но есть среди нас те, кто не гнушаются подобными методами». «О», — затрясся от страха. «Что вам надо?» «Вам нужен ваш дружок». «Какой догадливый», — я покивал. «Мне и правда нужен наш дружок, так что сейчас ты отзовешь от него дознавателей, после чего совершенно спокойно пройдешь в сторону камеры. Если я замечу движение или хотя бы попытку движения для того, чтобы привлечь внимание системы безопасности, то ты умрешь быстро, но мучительно. Мы поняли друг друга?» «Да-да». Осисабек быстро закивал головой, хотя делать это, когда его держали за шею, явно было не очень удобно. Я отпустил его, и он словно мешок с говном рухнул на свое кресло, после чего схватил бластерный пистолет и, развернувшись в сторону двери, совершил несколько выстрелов. «Кажется, ты меня не понял». Мой голос раздался из другой части кабинета, а кисть, которая держала бластерный пистолет, сжалась под давлением телекинеза, причем сломалась не только его рука, но и сам бластер. «Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Хрип не позволил ему орать от боли. «Кажется, ты меня не понял. Позволь тебе кое-что пояснить. Я не добрый и мирный джедай. Я тот, кто вполне способен действовать так, что мне ситхи аплодировать будут. Так что я даю тебе последний шанс. Ты меня понял?» Голова стала дергаться, явно давая мне понять, что меня поняли, а лужица мочи, которая растекалась по полу, дала понять, что этот идиот наконец-то понял, что я не шучу. И вновь я просто отпустил его, и он рухнул в свое кресло. Рухнул не очень удачно, зацепив сломанную кисть, так что мне пришлось зажимать ему горло, чтобы новый крик не вырвался из его глотки. «Итак, веди», — поскуливая от боли, из-за чего мне вновь пришлось взять его за горло, Осисабек пошел на выход из своего кабинета. Перед этим с трудом левой рукой он нажал несколько клавиш и заставил дроидов оставить Эвина Пиэлла. «Вот камера». Дверь камеры открылась, и я увидел собрата джедая, у которого уже не было второго глаза. «Кто здесь, брат?» Я произнес это грустно, после чего щелкнул пальцами, и Шиоси Сабек совершила оборот на 360 градусов. «Кто ты?» «Кеноби я». «Кеноби, долго шел. Ну, знаешь ли, ты не на Карусанте в тюрьме находишься, откуда вытащить тебя расплюнуть? Ты цитадели. Сюда еще пробраться надо было». «Да-да». Эвин Пиэлу покивал головой, а в силе я ощутил от него раздражение. Впрочем, это не помешало мне разрубить устройство, которое удерживало его в силовом поле, после чего поднять с помощью силы этого коротышку и вместе с ним отправиться в зону, где должен был быть корабль этого Сабика. Стоило нам покинуть камеру, как зазвучала сирена, оповещающая о том, что нас обнаружили. «Бля», я покачал головой, «забыл на тебя скрыт повесить. Ну, и что теперь будешь делать?» «Что-что», я покачал головой, «прорываться с боем будем». Я снял с себя все техники сокрытия и окружил нас телекинетическим барьером, после чего отправился в ангар. При этом системы защиты цитадели активировались, и мне пришлось активировать свой меч, так как нам навстречу выходили все, кто можно и нельзя, от обычных дроидов до дрейдикой дроидов командос. Постепенно я начал показывать, что я устаю, и это стал ехидно комментировать спасаемый объект. Вот честно, такое ощущение, что у меня не миссия по спасению, а задача по доставке пленника, который, чтобы вывести меня из себя, комментирует каждый мой шаг. «Слушай», я слегка встряхнул джедая, «ты можешь заткнуться, твои ехидные комментарии несколько сбивают меня». При этом я сделал вид, что, отвлекшись, упустил контроль за телекинетическим барьером, и его прошло несколько бластерных выстрелов, часть из которых я не смог отбить, и они оставили черные подпалины на моей броне, которая стала выглядеть значительно хуже, и визуально стало казаться, что еще несколько выстрелов, и броня будет пробита. «Да ладно тебе, я же слепой, что мне еще делать остается?» «Молчать», сказав это, я слегка ускорился, став чаще пропускать выстрелы, но пока мне удавалось, что никак кроме удачи для наблюдателя не описать, не подставлять уже поврежденные части доспехов под выстрелы. Примерно 20 минут я добирался до ангара. За это время мне пришлось имитировать ранение в ногу и несколько ранений в живот, но стоило нам оказаться внутри, как я просто обрушил вход. Эвин Пиэл был усажен в кресло небольшого кораблика, почти яхты, а я тут же вбил точку назначения полета. «Значит так, если я не вернусь, то тебе придется вести корабль, полагаясь на силу. Справишься?» «Что значит, если не вернусь? Обвал их надолго не остановит, так что дроидов придется задержать, пока системы корабля проводят хотя бы минимально необходимую проверку. Еще повезло, что он может сам долететь до Карусанта на автопилоте, хоть это и будет весьма и весьма долго». После этого я выбрался из корабля и занял оборонительную стойку. Взрыв. До конца проверки оставалось всего 3 минуты, когда прозвучал взрыв, разметавший завал в стороны, и в мою сторону бросилось сразу несколько дроидов командос. Первого я просто разрубил, второму отрубил руку с оружием, а вот остальные вкупе с драйдеками просто начали оттеснять меня от корабля, так что когда аппарель начала закрываться, я уже просто не мог добраться до корабля, так что мне только и оставалось проследить за тем, как кораблик взлетает и уносится вдаль. «Сдавайся». Один из дроидов командос решил начать со мной диалог. «Твой товарищ бросил тебя. Тебе незачем погибать тут. Хах, это уже не вам решать, жестянки». Мой голос был хриплым и усталым. «Это нелогично. Твоя смерть не принесет пользы. Хах, отдаться на милость КНС? Не смеши мои косточки, лучше уж сдохнуть. Как пожелаешь». Синтезированный голос дроида ответил мне, и они открыли по мне шквальный огонь, и пусть я несколько выстрелов отбил, но остальные попали по моей броне и заставили меня рухнуть спиной назад, точно в озеро лавы, которое находилось под балкончиком, на котором и был ангар ныне мертвого главы цитадели. Пока я падал и пару секунд был вне поля зрения дроидов, то подменил свои клинки на реплики, которые и выпустил из рук, после чего, окружив себя телекинетическим барьером, который очень плотно прилегал к моей броне, я упал в лаву, успев заметить, что дроид командос видел, как я падаю. Заранее подготовленные кристаллы были выпущены в отдельном барьере, отведены от меня на небольшое расстояние, после чего я просто телепортировался, наведясь по связи учитель-ученик. Ха! Асака хикнула от того, что я вывалился прямо на нее. Аби, ты как? Выгляжу хреново, но на самом деле все хорошо. Броня достаточно надежна, чтобы выдержать еще 5 таких же боев. Я телепортировался на свое место и снял шлем. Фух, все же жаркое это дело купаться в лаве. Домой? Да, домой. Я кивнул. Глава 185. Смерть не повод. Я откинулся на спинку кресла второго пилота и прикрыл глаза. Корабль, который я выпустил, ушел в гиперпрыжок? Да.